Глава 11. Не знаю, насколько там была убойная сила этих арбалетов, но даже я не смог сдержать болезненного стона, когда несколько стрел вошли в мою спину. И это при условии, что у меня были отличные резисты физическому урону. Аррр! Сжав зубы, я попытался вынуть стрелу, или вернее будет сказать копье из спины, и данное действие причинило мне адскую боль. Резко вырываю инородный предмет из тела вместе с куском плоти, и до меня доходит, почему мне было так больно. Наконечники стрел имели форму штопора. «Вот же твари!» – произнес я про себя, а буквально в следующее мгновение перед глазами пронеслись сообщения о получении опыта. Мой сумрак знал свое дело и выжигал своим ядовитым дыханием стройные ряды кровавых соколов. Хм, а чего это я от него отстаю? Благо и берсерк включился. Бой закончился быстро. Воины так были заняты мной и сумраком, что пропустили момент, когда их атаковал Инар вместе со своим големом. Ну, вернее, как сказать, пропустили. Воины, несмотря на всю свою выдержку, бросились в бегство, ибо своя жизнь все же дороже золота. Но вот в чем загвоздка. Помимо боевых заклинаний, некромант имел в своем арсенале еще и контроль, и, как оказалось, неплохой. Массовое замедление, сильно понизившее скорость воинов, обрушилось на их головы, и голему с сумраком лишь осталось только добить бедолаг. В итоге гора трупов и два уровня. «В интеллект», — сказал я Андромеде, после чего сразу же визуализировал перед глазами магическую формулу заживления ран. «Прошу, нет, пощадите! А-а-а!» – послышался знакомый голос. Я повернул голову на источник и увидел Андрея, который в компании эльфа стоял посреди трупов кровавых соколов, как ни в чем не бывало. Его даже не ранили, и за это надо было благодарить не Сумрака, Инара или его мертвого голема, а трио магов, которые поддерживали защитный купол вокруг себя и благородного отпрыска. Я усмехнулся и подошел к ним. «Если уберете купол и просто уйдете отсюда, я сохраню вам жизни», — спокойно произнес я, глядя на заклинателей. «Ты ведь эльф», — я посмотрел в глаза длинноухому. «Хочешь пожертвовать своей вечной жизнью ради золота?» «Альнартар, не слушай его!» — закричал Андрея. «Успокойся», — холодно произнес я, и молодой дворянин замолчал. «Я никого не собираюсь убивать. Ты...» — я посмотрел на паренька. «Отправишься к своему дяде и расскажешь, что здесь произошло. Вы...» — я кивнул на двух людей и эльфа. «Сдадите мне свои посохи и, поклявшись, что не будете продолжать участвовать в этой войне, свалите. Вас устраивает такой исход событий?» «Да, да, полностью!» — радостно воскликнул Андре. «Мы можем очень долго держать этот купол», — усмехнулся один из магов людей. «Не думай, что его получится сломать очень быстро». «Да, согласен со своим коллегой», — поддержал его второй человек. «Наших сил должно хватить до момента, когда сюда подтянется остальное войско. Разведчики наверняка уже все им передали». Я посмотрел на эльфа, и он мне подмигнул. Не прошло и пары секунд, как все пространство внутри купола заволокло фиолетовым дымом, и через мгновение защитный барьер рассеялся, и из него вышел эльф. «Мое имя Альнартар», — вежливо произнес длинноухий заклинатель и протянул мне три посоха, которые я сразу же передал Инару, лицо которого тут же засветилось от счастья. «Надеюсь, ты их не убил?» — спросил я, не сводя глаз с фиолетового облака, которое начало быстро рассеиваться. «Нет, это усыпляющий яд. Через пару часов проснуться», — произнес он и задумался. «Если, конечно, не начать их будить». «Почему ты решил нам помочь?» — прямо спросил я. «Они бы не смогли продержать долго этот купол, как бы ни старались. Эта тварь», — он кивнул на голема и Деморгана, — «не без проблем, но все же справились с ним». «Плюс я не знаю, на что способны вы». На его лице появилась улыбка. «Хм, а этот эльф довольно умен». «Кстати...» Взгляд эльфа остановился на мне. «Скажи, кто ты?» Произнес он и задумался. «Вернее, не так. Какой ты расы?» «Я не обязан тебе отвечать», — ответил я магу. «Хм, согласен. На лице Альнартара появилась лукавая улыбка. «Я так понимаю, я свободен?» «Да, как и обещал, ты можешь идти», — ответил я эльфу. «Отлично. Мне с самого начала не понравился этот заказ, но деньги за него платили неприлично большие, поэтому я согласился», — усмехнулся Альнартар, причем выглядел эльф уж больно непринужденно, будто бы то, что сейчас происходило, было обыденно для него. Я посмотрел на длинноухого мага и задумался. «Слушай, а если я тебе предложу в два раза больше, чем тебе заплатил этот Альсторг, ты согласен будешь сражаться на нашей стороне?» – предложил я эльфу. «Ты это сейчас серьезно?» – спросил Альнартар, и как только я кивнул, начал смеяться, как ненормальный. «Я тебе сейчас голову оторву», – холодно произнес я, и стоит отметить, что это подействовало. Во всяком случае, он хотя бы мог объяснить свое неадекватное поведение. «Я не знаю, кто ты и насколько силен, но у моего нанимателя хоть небольшая, но все же армия. Несколько сотен кровавых соколов, которые считаются лучшей пехотой на всех шести континентах. Сотня сикачей под предводительством Унглука, а также десяток...» Альнартар замолчал. «Семеро неплохих магов и тройка сильных лекарей, и это не считая пятерки небесных карателей». Он снова замолчал и обвел меня и остальных присутствующих здесь взглядом. «Не спорю, вы сильны, но одного Деморгана и этой некротической твари не хватит, чтобы противостоять всему, что имеет Альсторг». Закончил он, и в его руках появилась фляга. Эльф откупорил крышку зубами и жадно выпил большую часть ее содержимого. «Ух, славное вино! Все-таки надо отдать должное аристократам. В алкоголе они разбираться умеют!» — радостно воскликнул он. «Он очень странный», — тихо произнес некромант, наблюдая за эльфом. «С этим не поспоришь», — ответил я. «Ладно, у меня нет ни сил, ни времени тебя уговаривать. Как я уже сказал, можешь быть свободен, но...» Я посмотрел немного захмелевшему Альнартару в глаза. «Если вдруг вздумаешь меня обмануть и снова присоединишься к своему нанимателю, я тебе клянусь всеми богами, легко ты не отделаешься». «Полегче», — усмехнулся эльф. «Я еще не отказался от твоего предложения». «Он что, время тянет?» «Я согласен на двойной гонорар и посох», — заявил он. «Он что, еще и торговаться со мной вздумал?» «Тогда дам тебе столько, сколько пообещал Альсторг и посох», — ответил я длинноухому. «Идет?» — радостно произнес он. «Эх, видимо, я продешевил». «Инар, отдай ему посох», — сказал я некроманту, и тот нехотя отдал ему покрытую рунами палку с ярко-зеленым камнем в ее навершии. «Благодарю», — усмехнулся Альнартар. «Инар, свяжи магов, а этого...» Я кивнул на молодого дворянина. «Разбуди и отправь к его дяде. Пусть передаст все, что тут произошло». «Хорошо», — произнес некромант и задумался. «А может, оставить его в заложниках?» Вдруг предложил он. «О, ученик пошел не по стопам учителя», — усмехнувшись, язвительно произнесла Андромеда. «А он умнее, чем кажется». «Хм, а ведь идея-то неплохая». «Не выйдет», — встрял в наш разговор эльф. «Мальчишка — разменная монета. Ему плевать на него. Как думаешь, почему он послал на переговоры именно его? Он же знал, что случилось с предыдущим отрядом. Думаешь, ему есть дело до какого-то там племянника?» И в словах длинноухого мага тоже есть смысл. Я задумался. «В общем, буди его и отправляй обратно. Нам он здесь не нужен. А этих...» Я кивнул на магов. «Свежи. Возьмем их с собой и заставим запитывать магические накопители», — сказал я некроманту, и он кивнул. «И да, припугни этого дворянина». «Хорошо». Инар хищно улыбнулся. «А ты за мной». Я кивнул эльфу, и он последовал за мной. Когда мы отошли на приличное расстояние, я остановился. «Так, для подстраховки, я хочу, чтобы ты поклялся своим богам, что не предашь меня так же, как сделал это с теми магами и своим нанимателем», — произнес я, смотря Альнартару в глаза. «А ты умнее, чем кажешься», — усмехнулся эльф. «Ладно, только верни посох». «Это действительно нужно», — сказал он, видя, что я не горю желанием это сделать. «Хорошо, но если...» «Да-да-да, ты мне голову оторвешь!» Самым что ни на есть наглым способом перебил он меня и протянул руку. В очередной раз, покорившись его наглости, я отдал Альнартару посох. «Так-то лучше!» — радостно произнес длинноухий маг и провел рукой по древку, отчего навершие посоха вспыхнуло ярким зеленым огнем. «Кем из богов тебе поклясться?» — спокойно спросил он. «Ада, ты знаешь каких-нибудь эльфийских богов?» — спросил я искусственный интеллект. «Секунду, сделаю запрос в инфосеть», — ответила она и на мгновение замолчала. «Скажи, чтобы он поклялся Эвлерее, богине жизни и плодородия». Я озвучил слова своего ИИ эльфу. «О, ты знаешь наших богов! Как занимательно! Хорошо, клянусь великой Эвлереей, что не предам тебя и честно выполню условия сделки», — произнес он, но я ничего не почувствовал. Странно, раньше все было по-другому. «Не пойдет», — холодно произнес я. «И да, не советую тебе меня обманывать». «Но я не...» «Я знаю, что в этой клятве нет силы», — перебил я Альнартара. «Поклянись в том, что не только не предашь и не навредишь, но и сделаешь все от тебя возможное для победы в этой войне, пока я не умру». «О, ты даже не заставил меня поклясться, что я должен сражаться до своей смерти», — усмехнулся длинноухий. «Можешь считать это моим авансом в наши взаимовыгодные отношения», — ответил я. «Я жду». Эльф тяжело вздохнул. «Ладно», — сказал он и произнес слова клятвы, и на этот раз я почувствовал то странное чувство, которое уже возникало у меня, когда я клялся на Сгулу. Кстати, о нем. Я еще разок пробежался по своим навыкам и нашел вызов Гильтарда среди своих навыков. Ну а что, это может мне пригодиться. «Клятва прошла и внесена в реестр инфосети», — послышался в голове голос Андромеды. «Отлично». «Все нормально?» — привлек эльф мое внимание. «Да, теперь все нормально», — ответил я Альнартару. «Хорошо, тогда рассказывай, как ты собираешься победить более чем 400 опытных воинов и наемников», — произнес длинноухий маг, чем поставил меня в тупик, ибо никакого плана у меня не было. «Я пока не знаю», — честно ответил я. Эльф посмотрел на меня, как на идиота. «Хорошо, что ты пощадил меня, и в условиях клятвы твоя смерть, а не моя», — усмехнувшись, произнес Альнартар. Я посмотрел на мага. Признаться честно, на первый взгляд он не представлял из себя ничего интересного. В нем не чувствовалась такая сила, как, например, от Назгула Гильтарда или высшего вампира Галлана. Но было что-то в нем такое, что я никак не мог понять, и это меня немного напрягало. «Слушай, а зачем тебе деньги?» — прямо спросил я. «Ты серьезно?» — снова усмехнулся Альнартар. «Как и всем, чтобы беззаботно жить, покупать себе лучшее вино, дев и так далее». «Врет и не краснеет». «Сразу скажу, ты врешь», — спокойно произнес я. «Но раз не хочешь говорить, ладно, пока ты выполняешь данную мне клятву, меня все устраивает». «Отлично». На лице эльфа появилась грустная улыбка. Он даже хотел еще что-то добавить, но не успел. «Кинг!» – послышался голос Инара, и мы с Альнартаром одновременно повернули голову в его сторону. «Солдаты, они пришли в движение!» – произнес он взволнованным голосом. «Значит, скоро мы ждем гостей!» – усмехнувшись, произнес я, и на моем лице появилась хищная улыбка. «Идем!» Сказал я эльфу и пошел в сторону места, где мы разгромили отряд неприятеля. Альнартар нагнал меня, и я заметил его заинтересованный взгляд. «Чего?» «Как этот молодой некромант тебя назвал?» — спросил маг. «Кинг?» — ответил я. «Это мое имя? А что?» Я смерил эльфа подозрительным взглядом. «Да нет, ничего. Просто имя какое-то странное», — пожал он плечами. «Будто не из нашего мира», — ухмыльнулся Альнартар, и я сразу все понял. Эльф явно знал о трейсерах.